Сильвия хотела все это сжечь, но Эллиот сказал: «Лучше сожги мой фрак, мой смокинг, да и серый костюм тоже». Уже тогда Эллиот был явно тяжко болен, но никто не подумал заставить его лечиться, и никого еще не осенила мысль о тех выгодах, которые можно получить, если объявить Эллиота сумасшедшим. Маленькому Норману Мушари было тогда всего 12 лет. Он строил модели аэропланов из пластика, занимался анонизмом и обклеивал стены своей комнаты портретами сенатора Джо Маккарти и Роя Коуна. Об Эллиоте Розуотри он и слыхом не слыхал. Сильвия выросла среди богатых, эксцентричных и очаровательных людей, и ее европейское воспитание не позволяло ей даже подумать о том, чтобы отправить Эллиота в психбольницу. А сенатор, его отец, был всецело поглощен делом своей жизни, политической борьбой, и собирал реакционные силы республиканской партии, разбитые на выборах президента Эйзенхауэра. Когда сенатору рассказали о нелепой жизни Эллиота, он заявил, что это его не беспокоит, потому что его сын — человек хорошо воспитанный. «У него основа крепкая, стержень в нем есть», — сказал сенатор. «Занимается экспериментами, и все, одумается, когда время придет. Никогда в нашей семье не было и не будет хронических пьяниц или хронических психопатов». Высказавшись в таком духе, сенатор отправился в зал заседаний Сената, где выступил с речью о золотом веке Римской империи. В этой речи, получившей довольно широкую известность, он, в частности, сказал следующее. «Мне хотелось бы упомянуть об императоре Октавиане, более известном под именем Цезаря Августа. Этот великий гуманист, он был гуманистом в самом глубоком смысле этого слова, взял бразды правления Римской империи в период глубокого упадка, поразительно схожего с упадком нашего времени. Проституция, разводы, алкоголизм, либерализм, гомосексуализм, порнография, аборты, подкуп, разбой, рабочие бунты, преступность среди несовершеннолетних, трусость, атеизм, шантаж, клевета и воровство расцветали пышным цветом. Рим стал таким же раем для гангстеров, развратников и разленившихся рабочих, каким теперь стала Америка. Как и сейчас в Америке, чернь открыто нападала на защитников закона и порядка. Дети никого не слушались, не уважали родителей, не уважали свою родину, а порядочной женщине на улице проходу не было, даже среди бела дня. И везде верховодили, всех подкупали хитрые, пронырливые иностранцы. И под пятой столичных ростовщиков корчились честные римские фермеры, хребет римской армии, душа и опора Римской империи. Что же можно было предпринять? Конечно, и тогда нашлись тупоголовые либералы, вроде наших теперешних пустоголовых либералишек, и говорили они то же самое, что и всегда говорят либералы после того, как доведут страну до такого состояния, когда в ней царят беззаконие, сиборитство и полиглотство. Лучшей жизни никогда не бывало. Поглядите, какое равенство! Взгляните, как отсюда изгнали сексуальное ханжество. Красота! Раньше у человека все внутри холодело, стоило только подумать о насилии, о прелюбодеянии, а теперь делай, что хочешь, и радуйся. Но как же относились к этим веселым временам Римской империи мрачные и суровые пуритане-консерваторы? Мало их тогда осталось. Они постепенно вымирали, став к старости посмешищем. Их детей восстановили против отцов либералы, и все поставщики синтетических радостей, синтетической лжи, все политические голые короли, защитники даровщины, те, что любили всех одинаково, включая и всех варваров. И варваров они до того обожали, что готовы были открыть им все ворота, заставить солдат сложить оружие, дорогу варварам. Вот в какой Рим вернулся Цезарь Август, победивший тех двух сексуальных маньяков,